Глава 14. Запираю дверь изнутри. С трудом удается восстановить дыхание. Даю себе минуту, а потом оборачиваюсь к Карине. Понимаю, что будет много вопросов, на которые не захочу отвечать. Но она меня реально спасла. Иначе просто не представляю, что бы я делала. «Что это сейчас было?» Круглыми от удивления глазами смотрит на меня Карина. «Ничего, недопонимание. Давай больше не будем поднимать эту тему». Говорю уверенно. «Спасибо за твою заботу, мне действительно очень нужна таблетка». Наливаю в стакан воду, проглатываю лекарство. «Знаешь, за такое поведение на босса в суд можно подать. Домогательство на работе, так сказать. Хотя я так и не поняла, на работе вы или нет. В любом случае, красавчику стоит поостеречься. Интересно, чем бы все закончилось, если бы я не пришла? Бежал бы за тобой по коридору? Ну и страсти, о-хо-хо!» Качает головой. «Я очень рада, что ты появилась. Все еще не могу до конца осознать, что все это произошло между нами в реальности. Какое-то безумие. Я почти уверена, что когда мы поднимались по лестнице, Данте и не думал о подобном. Или я снова его идеализирую, привыкла думать о нем как о светлой стороне моей жизни, идеальном, человеке, перед которым я бесконечно виновата, пострадавшим из-за меня. Пора признать, что все изменилось. Данте уже не тот светлый мальчик. Это жестокий мужчина, добившийся многого в жизни. И, похоже, он полон решимости заставить меня ответить за прошлое. Снова вспоминаю его лицо. Напряженные скулы, пульсирующая жилка на лбу. Не сказать, чтобы он наслаждался произошедшим между нами. Что превалировало в его сознании в этот момент? Ненависть? Похоть? Очень хочу остаться одна. Пытаюсь придумать благовидный предлог, чтобы выпроводить Карину, которая явно никуда не торопится. «Тебя муж не будет искать?» «Женька гад напился, поэтому нам тоже гостеприимно предложили остаться на ночь. Знаешь, я так рада, что встретила тебя». Звонит мой телефон. Видеовызов. Вздрагиваю. Я же забыла про Данни. «Извини, я хочу побыть одна». Произношу нервно, глядя на экран и не торопясь ответить на вызов. Мне неловко так резко выставлять Карину после того, как она проявила заботу и вообще спасла меня. «Кто это звонит?» Заглядывает мне через плечо. «Даниэль. Какое интересное имя, заграничный поклонник?» Карина упрямо отказывается понимать намеки, а я не выдерживаю. Мне больно, что прячу дочь, словно есть чего стыдиться. Мои тупые комплексы. Нельзя вечно убегать. Да, они точно этого не заслуживают. Нажимаю принять вызов. «Мамочка, почему так долго не отвечаешь?» Возмущенно спрашивает дочь. «Я тебе уже второй раз набираю, начала волноваться». «Прошу прощения, солнышко. Я же на работе, не смогла раньше освободиться». «Да, конечно, понимаю». «Расскажи, чем ты занималась сегодня?» «Ой, а кто это позади тебя, твоя подруга?» — хихикает Дани. Оборачиваюсь, смотрю на вытянутое от удивления лицо Карины. Она в крайнем изумлении. «Здравствуйте!» — вежливо здоровается Дани. «Здравствуйте!» — растерянно отвечает Карина. «Наверное, я и правда не буду вам мешать». «Спасибо», — киваю. «Еще раз прости, малыш, что я не позвонила сама». «Теперь рассказывай, мне ужасно интересно, что вы с Сережей еще придумали?» Одновременно запираю дверь, надеясь, что больше не будет никаких визитов на сегодня. С дочкой мы проболтали 2 часа. Как всегда, общение с Даней повлияло на меня очень благотворно, как успокоительное. Я почти пришла в норму. Решила, что оставлю до завтра все проблемы, как следует все обдумаю. Если увольнение покажется единственно правильным выходом, что ж, так и сделаю. Уснула не сразу, но все же мне это удалось. Голова прошла, а вот тело продолжало гореть. Я ворочалась, пока не провалилась в сон без сновидений. Во всяком случае, наутро ничего не помнила. Как бы мне хотелось причислить сцену с Данте к ночному кошмару. Увы. В 7 утра спускаюсь вниз, собранная, готовая сделать свою работу и уехать домой. Отчаянно хочу увидеть дочку, обнять ее. Как тяжело, оказывается, расставаться с ней даже ненадолго. На мне темно-коричневый костюм двойка, состоящий из прямого платья и пиджака. Волосы собрала в узел, но на лице минимум косметики, только чтобы скрыть тени под глазами. Надеюсь, после презентации Самойлов отпустит меня домой. Я уеду на чем угодно, но только не в одной машине с ним, после того, что произошло. На кухне уже вовсю кипит жизнь. Повар печет булочки, в смежной небольшой столовой застаю Карину. «Доброе утро. Чего так рано встала?» — спрашивает меня. «У меня работа. Переговоры назначены на 9». «Ясно. А ты?» «Женька не давал спать всю ночь, храпел». «Сочувствую». «Ты как спала после вчерашнего?» «В вполне нормально. «Выглядишь прекрасно, а вот мне давно пора записаться к косметологу», недовольно разглядывает себя Карина в маленьком карманном зеркальце. «Делаю себе кофе, сажусь рядом». «Ты знаешь, я вчера была шокирована. У тебя такая взрослая дочка. Ты всегда была скрытной, но я все равно не ожидала. Почему не рассказала сразу?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Ну да, понятно. Ты не считаешь меня близкой подругой. Всегда держала дистанцию со мной. Я это заслужила, знаю». «Давай не будем снова поднимать истории из прошлого. Поверь, я не держу зла». «Очень рада это слышать». «Карин, я хочу тебя попросить. Не говори, пожалуйста, никому про мою дочь. Я не распространяюсь на эту тему. На работе тоже не знают. Устроиться было непросто. Работающих мамочек берут неохотно, ты же понимаешь?» «Да, конечно, понимаю. Начальство желает, чтобы ты принадлежала ему 24 часа в сутки», — кивает Карина. «Никому не скажу. Спасибо большое». Пожалуй, я могу гордиться собой. Встретилась глазами с боссом, ничем не выдав бешеной дрожи внутри. Была холодной, собранной, все строго по делу. Благо, Самойлов тоже явно не желал вспоминать дурацкую вчерашнюю сцену. К тому же боссу было не до этого, потому что как только мы вышли из особняка, чтобы поехать в офис Орлова, из подъехавшего такси выскочила Лора, бросилась к своему любовнику и повисла на нем. «Что ты здесь делаешь?» Похоже, Самойлов ошарашен сюрпризом. «Соскучилась?» «Мы только вчера расстались». «Ну и что? Я не могла уснуть без тебя». «Идиотизм. Ты не маленькая, должна понимать, что я на работе». В результате время отнимает знакомство, Данте представляет любовницу Орлову. Тот посмеивается. Его абсолютно не злит такое нарушение графика. «Проводи свою девушку в гостиницу. Мы пока начнем без тебя. Уверен, Полина справится». Самойлову явно не нравится такой поворот, но он кивает. «Вот здесь список посредников. Комментарии по прайсу на их услуги». Заканчиваю свою презентацию. «Отлично, Полина, вы молодец. Тщательно все проработали. Определенно, Даниил, тебе повезло с помощницей». «Полина — одна из руководителей в компании», — замечает Даниил. Он примчался спустя полчаса в офис, явно не счёл нужным потратить время на любовницу. Максимум успел довести до гостиницы и снять ей номер. Впрочем, меня это волновать не должно. Хорошо, что Лора здесь. Тем меньше нервов и времени потрачу. Убеждаю себя, что визит Лоры мне на руку. «Вполне заслуженно», — кивает Орлов, улыбаясь мне. «Теперь послушаем твои замечания». «Их нет. Полина все представила идеально». Невольно вспыхиваю. Злюсь, что так действует его похвала. Я бы предпочла равнодушие. В течение совещания я чувствовала пронзающие взгляды Данте, старательно их игнорировала, избегала встречаться с ним глазами. Дальше следует подписание. Орлов в отличном расположении духа. «Спасибо, дорогие коллеги, все прошло идеально», — заявляет довольно. «В 6 будет небольшой фуршет. Я специально снял ресторан для нашего дружного коллектива. Надеюсь, будет весело. Но сильно не налегаем на спиртное», — кидает строгий взгляд на мужа Карины. Евгений тоже присутствует на встрече. «Завтра поедем осматривать объекты. Выезжаем рано утром». «Боюсь, мне нужно вернуться сегодня домой», — стараюсь добавить в голос сожаления. «Полина, как же так?» «Я свою миссию выполнила», — улыбаюсь. «Да, я не против», — неожиданно для меня произносит Самойлов. Такое ощущение, что на обе лопатки уложил. Оказывается, я все еще верю в розовых пони. Ожидала, что остановит, надавит на обязательства, приведет аргументы. «Спасибо», — выдаю максимально довольную улыбку. «Я очень огорчен. Вы же приехали на одной машине». «Ничего страшного». «Хорошо, мой водитель вас отвезет, дорогая». «Я могу заказать такси». «И речи быть не может. Мне будет спокойнее, если вас отвезет мой человек». Меня провожает Карина. Муж, видимо, позвонил ей и рассказал, что уезжаю. «Давай как-нибудь пообедаем в городе», — предлагает с надеждой. «С дочкой меня познакомишь». «У меня вообще-то много работы. Но посмотрим. Может, и получится». «Ты из-за вчерашнего вечера уезжаешь?» «Нет, мне действительно больше делать здесь нечего. Свою часть я выполнила». «Да, но могла бы остаться на фуршет. Орлов ресторан снял, будет весело». «Я не особенно люблю такие мероприятия». «Ну да, еще и любовница Самойлова прикатила. Ревнует, видимо, вот и примчалась». «Слушай, у тебя вообще остается время на личную жизнь?» Поддеваю Карину. «Ты все про всех подмечаешь». «Остается, не волнуйся. Ладно, счастливо тебе домой добраться». Самойлов отсутствует почти неделю. Это дает мне время восстановить душевное равновесие, затолкать в самые далекие уголки памяти странный срыв, что произошел в особняке Орлова. У Данте отношения, он с любовницей, одновременно решает деловые вопросы, рулит всем по видеосвязи и все отлично работает. Возможно, он понял, что так лучше, иначе не выйдет сотрудничать. Главное — держаться от него подальше. Не замечать, не смотреть, не попадаться ему на глаза. После его возвращения между нами установился холодный нейтралитет. Пересекаемся строго по деловым вопросам. Очень редко. И все равно остро реагирую всякий раз, когда вижу его. Главное, что больше не пытается разговаривать со мной о личном, о ребенке. Сначала острый интерес, а потом словно забыл об этом. Ни малейшего намека на то, что ему это важно. Глупо, но меня это задевает. Больно. Даня — изумительный ребенок. Добрая, послушная, развитая не по годам. Стараюсь пользоваться моментом относительного покоя на работе. Ухожу пораньше, чтобы проводить с дочкой больше времени. Ваш кофе, Полина Алексеевна? Большое спасибо, Лидия. Принеси мне, пожалуйста, сегодняшние отчеты от Ольги Владимировны. Она должна была все подготовить к утру. Да, конечно. Сейчас сделаю. С головой ухожу в цифры, наслаждаясь спокойным и размеренным течением дня. Все идет строго по графикам, даже с небольшим опережением. Будет чем порадовать Дюбуа, который в скором времени собирается сюда приехать. Я соскучилась по главному боссу, точнее, по близкому другу. Теряю счет времени, а ланчи вспоминаю только в 5 вечера, когда желудок болезненно сжимается. Сегодня Даня попросилась с ночевкой к Сереже. У них какой-то новый интересный проект. Звучит забавно, но эти дети действительно очень серьезно относятся к своим занятиям. Не считают их просто играми. Итак, сегодня у меня есть время задержаться и закончить с отчетами, чтобы завтра пойти с дочкой в зоопарк. Возьму день отгула. Покупаю себе сэндвич в кафетерии. Снова возвращаюсь в кабинет, углубляясь в бумаги. За окном начинает темнеть. Гремит гром, разряды молнии. Погода стремительно портится. Будет обидно, если сорвутся наши с Даниэль планы. Ощущение, что такой чудесный ровный день вдруг резко начинает идти черти как. Моя машина глохнет, стоит только отъехать от здания офиса. Промучившись около получаса, собираюсь заказать такси и выясняю, что сел телефон. Настоящая полоса препятствий, потому что гром усиливается, начинает накрапывать дождь. Выхожу из машины, заперев ее, бегу к автобусной остановке. Дождь переходит во вполне внушительный ливень. «Полина!» — окликает знакомый голос. «Стой!» Оборачиваюсь резко. Уже насквозь мокрая, не верю этому совершенно безумному совпадению. Передо мной машина Данте. Да уж, сцена из дурацкой мелодрамы. До крытого козырька остановки не более нескольких метров. Я отворачиваюсь и бегу под крышу, надеясь, что Самойлов поймет намек и уедет. Не хочу, чтобы видел меня такой. Мокрой, жалкой, волосы как сосульки. Да, глупо. Куда разумнее было бы принять помощь, но я просто не могу.